Глава 9. Очередные проблемы я нажила из-за собственной жадности, которая взяла верх над моим разумом. Принялась сладко нашептывать в оба уха, что ничего плохого на приеме у мэра Приеста случиться со мной не может. Только хорошее, потому что в окружении почетных гостей и местной знати мне собирались вручить благодарность, причем не только на словах, но и добавить приличную сумму на банковский счет. Деньги ни мне, ни Роину, хотя мы с ним подобные вопросы не обсуждали, в будущем не помешают. Я прекрасно это понимала. Потому что ситуация для меня изменилась, и в последнее время я больше не думала о возвращении в Валирию по окончанию учебного года. Наоборот, все мои мысли были связаны только с Талмирным. И причина была не только в Роине или в том, что мы с ним хотели дать лекарство всему драконьему королевству. «Мне они тоже не помешают», — тотчас поддакнула Нерис. Еще одна моя причина», после чего спросила, что такое деньги. «То, чего у нас с тобой сейчас нет», — сообщила я ей. «Но нам собираются выдать премию за храбрость во время спасения лазарета в звонких монетах и хрустящих купюрах, так что сопротивляться мы с тобой не станем». «И если для этого мне придется пережить 2 часа занудных речей, а потом произнести свою собственную, о том, как сильно я благодарна драконам за все, что они для меня сделали, то уж как-нибудь я это переживу». Рассказала обо всем Роину, в последнее время ставшему совсем уж подозрительным. А еще тревожным. Ему повсюду виделись враги, готовые покуситься на мою жизнь, и он носился со мной, как с писаной торбой. Ему такое не понравилось, но я все же его уговорила. Сказала, что не собираюсь отказываться от богатства, которое само падает в руки. К тому же, какая еще опасность может поджидать в доме мэра? Он чей-то там родственник из изначальных родов, так что с охраной у него все будет отлично. Конечно же, мы пойдем туда вместе. Я буду только рада, если Роэн станет меня сопровождать и за мной присматривать, как делал в последние дни. «Джой, я за тебя боюсь», — время от времени говорил мне Роэн, ставший слишком уж трусливым во всем, что касалось меня. Зато за себя он нисколько не переживал, хотя причин волноваться у нас было предостаточно. Мы всеми силами скрывали полученное в палатке лекарство, но при этом смогли дать его всем заболевшим драконам на приезде. Арчи Кей сдержал свое слово. И почти все драконы выздоровели. Кровь Эмбер Райс, которой я подменила свою, тоже сделала свое дело, и я осталась вне подозрений. На Роэна не подумали, он сам едва не умер. И самое главное, экспедиции в Валирию за бобрами тоже никто не отправлял, и бобровые хвосты были в полной безопасности. Зато у отца Ансельма на утренних и вечерних службах постоянно происходил аншлаг. В храм являлись не только выздоровевшие драконы. Люди тоже приходили, стояли в проходах, потому что все лавки были заняты. А возле чаши, в которую едва успевали подливать воду храмовые служки, порой возникала давка и даже драки. Все хотели прикоснуться к великой мудрости и благости, идущей от отца Ансельма, а заодно зачерпнуть чудодейственной воды. После чего делились друг с другом подробностями невероятного исцеления. И о них даже начали печатать статьи в местных газетах. Оказалось, вода, благословленная отцом Ансельмом, помогала буквально от всего. И от желудочных язв, и от хандры, и от легочных заболеваний, а еще использовалась местными девицами как отличный способ для лечения бесплодия. Прочтя об этом в газете, я порядком изумилась, но Роэн тут же пояснил, что люди сами себе внушили, поэтому и выздоровели. «А заодно и забеременели», — усмехнулась я. Но спорить со мной Роэн не стал, вместо этого поцеловал сильно и страстно, так что меня пробрало аж до самого сердца. Затем я снова принялась размышлять о том, что отец Ансельм стал настолько популярен, что если бы сняли с приезда карантин и начали пускать на остров народ, уверена, он бы сделался знаменитостью во всем Талмирне. Но до этого было еще далеко, а нам с Роином пришло время отправляться на прием к мэру.